Глава 23. Диана. «Что, значит, не встретишь?» Я даже на какое-то время останавливаюсь посреди огромного зала аэропорта, начиная немного нервничать после слов брата. «Я же тебя предупреждала, что прилечу сегодня в 4 часа». «Дишка, солнышко мое, не переживай». Леха разговаривает со мной, как с маленьким ребенком, до конца не желая понимать, что я уже выросла. «За тобой приедет мой водитель. Отдаст тебе ключи от квартиры и отвезет ко мне домой». «А ты?» Я наконец-то отмираю и продолжаю двигаться к стойке регистрации, таща за собой чемодан на колесиках. «Мог бы выкроить время для сестры и встретить». Ворчу, однако все равно усмехаюсь. «Знаю, что у брата бизнес, и он очень занят. В любое другое время он встретил бы меня обязательно, послав все свои дела куда подальше. Я сейчас не имею права быть эгоисткой, требуя к себе внимания Лёши. Он самый лучший брат в мире. Всем бы так повезло с близким человеком, как мне». «Я завтра обязательно выкрою для тебя целый день». Мужчина на другом конце провода тяжело и печально вздыхает, видимо, чувствуя вину за собой. «Зря, конечно, но переубеждать его в обратном не хочу. Пусть помучается, ему не привыкать. К тому же подобрее будет к моим личным просьбам, потому что завтра Лёшу ждет сюрприз». Я прекрасно понимаю, что дальше оттягивать нельзя, поэтому решила познакомить своего любимого мужчину с не менее любимым братом. Уверена, что Алексей оценит мой выбор по достоинству, приняв Стаса в нашу семью. «Кстати, а твоя жена не будет против, если я...» «Глупости не говори», — перебивает мой собеседник, фыркая мне прямо в ухо. «Моя жена мечтает с тобой познакомиться. Все уши мне прожужжала». Леша смеется, и я по голосу слышу, что он счастлив. «Как же мне хочется сказать ему, как счастлива я! Скоро перееду жить в столицу, к любимому мужчине и поближе к брату с его новой семьей». Конечно же, 2 недели назад Алексей ошарашил нас всех новостью, которую выдал резко, неожиданно и без предупреждений. «Я женился!» Мама хваталась за сердце, отчим отпаивал ее валерьянкой, а я пребывала в каком-то ступоре от услышанного, но в хорошем смысле этого слова. Наш шок длился 10 минут. После чего все пришли в чувство и полезли к Алексею с вопросами. «Кто она?» Мама выхватывала трубку из рук отчима. «Леха, когда в гости?» кричал мой новый отец с довольным видом. «Братишка, я жду подробностей», произнесла я спустя время, когда закрылась у себя в комнате и позвонила Леше на мобильный. «Ты прямо ошарашил меня своим заявлением». «Помнишь, я тебе когда-то рассказывал, что впервые в жизни влюбился в девушку?» Это был второй шок за сегодняшний вечер, точнее, за последний час. Помнить-то я помнила, если это, конечно же, можно назвать рассказом. Из полупьяного бреда, который 4 года назад нес мой брат, я лишь выхватывала слова и обрывки фраз, делая собственные выводы. Леша познакомился с очень красивой девушкой, чуть не сбив ее своей машиной, по уши влюбился в темноволосую красотку, а потом эта негодяйка, самый культурный эпитет из тех, коими брат назвал Нику, его бросила, умотав за границу. Кстати, тогда брат что-то нес про нашего подлеца отца, но я не придала значения его словам, списав Лешина откровение на алкоголь. Об истинной причине расставания я тогда допытываться не стала, однако сейчас немного опешила, узнав, что именно Ника стала его женой, к тому же родив моему брату сына, а мне, соответственно, племянника, еще 4 года назад. Надо же, как иногда бывает в жизни. «Мама ждет на день рождения вас в гости», усмехнулась я в ответ, радуясь за брата и его вновь обретенную любовь. «Но от подробностей ты не отделаешься. Кстати, 8 января я прилетаю в Москву». «Зачем?» как-то резко вырвалось у Алексея, а я в ответ округлила глаза, хотя брат этого не видел. «Что значит зачем?» Переспросила, чтобы избежать недоразумения. «А с братом и его семьей я увидеться не могу?» Решила пока соврать, точнее, немного приукрасить правду. «Диана, прости меня». Леха начал извиняться, но я его резко перебила, после чего закончила разговор. Впереди меня ждал Новый год с любимым мужчиной и поездка в Москву после Рождества. Стас уже сообщил, что договорился о моем переводе, и меня ждут в МГУ, чтобы уладить все формальности. Открываю дверь ключом, который мне выдал охранник, включаю свет и раздеваюсь, рассматривая помещение. Квартира досталась Алексею в наследство от отца. До этого момента мне ни разу не довелось здесь побывать. С родителем я не общалась и не желала его видеть, а после его смерти прошло всего 5 месяцев, и у меня пока не было возможности побывать в гостях у брата. Знаю, что он сделал здесь ремонт и даже собирался продавать жилище, однако передумал, решив пока остаться владельцем 2-ярусной квартиры, не создавая себе проблем с поиском нового помещения. «Я уже в Москве», — произношу в трубку, когда Стас принимает вызов со словами «наконец-то». «Как долетела?» — интересуется мужчина на другом конце провода, а я улыбаюсь, в глубине души радуясь, что он даже по телефону постоянно интересуется моими делами, наглядно демонстрируя, как я ему не безразлична. «Отлично!» Захожу за барную стойку и ставлю чайник, чтобы сделать себе кофе и согреться. Вроде и была на улице недолго, а руки и ноги успели замерзнуть. «Жаль, что не ко мне», — печально вздыхает Стас, а я мотаю головой из стороны в сторону, ехидно хихикая в трубку. «Кстати, ты так и не сказала, что за родственник у тебя в столице», — не унимается мой любимый мужчина, за последние 4 дня 20-й раз задавая один и тот же вопрос. И получает единственный ответ. «Сюрприз!» Раз Леша не знает о Стасе, то и ему пока знать о моем брате ни к чему. Пусть это станет сюрпризом для обоих, самых дорогих мне мужчин, которые навсегда поселились в моем сердце. Любопытство распирает, но так и быть. Мой собеседник делает паузу. Потерплю до завтра. Но мы же сегодня увидимся. Вроде договаривались встретиться, но пока точное время не обсудили, поэтому я немного нервничаю, как бы Стас не передумал. Конечно. Слишком загадочно и с придыханием произносит мужчина, интригуя меня все больше. Я тут приготовил культурно-развлекательную программу для одной симпатичной блондинки, поэтому... С ночевкой остаться не могу. Печально вздыхаю, так как сама невольно расстраиваюсь, что придется довольствоваться лишь 2-часовым свиданием со Стасом. Не страшно, малышка. Его голос, как обычно, действует на меня успокаивающе. У нас еще куча времени впереди. Я в 7 часов заеду к сестре, завезу кое-какие вещи Марка, а потом весь твой. Мужчина делает паузу, акцентируя на последних 2 словах. Целиком и полностью. Добавляет, немного кокетничая и тонко намекая на свои тайные желания. Скажешь, куда подъехать и забрать тебя, а через 2 часов доставлю тебя к родственникам в целости и сохранности. Как освобожусь, наберу. Напоследок Стас посылает поцелуй прямо мне в ухо и отключается. А я с печальным вздохом делаю себе кофе, мечтая уже о долгожданной встрече с любимым мужчиной. Не виделись всего 2 дня, а такое чувство, что целую вечность. Скорее бы оформить этот дурацкий перевод и переехать в столицу, чтобы быть рядом со Стасом. Время пролетает незаметно. Успеваю согреться, выпить кофе и даже посмотреть 2 клипов по какому-то музыкальному каналу. Направляюсь к барной стойке, однако успеваю лишь поставить пустую чашку на деревянную поверхность, как входная дверь открывается и заходит мой брат, вызывая у меня улыбку на лице. «Привет!» — усмехается Леша, быстро разувается и направляется ко мне, чтобы обнять свою любимую сестренку после длительной разлуки. «Как же я рад тебя видеть!» Брат отстраняется и рассматривает меня с ног до головы. «Похорошело-то как?» «Спасибо!» От столь приятного комплимента краснею, наблюдая, как рядом с ним останавливается симпатичная миниатюрная брюнетка. Ее черты лица мне кажутся знакомыми, но пока не могу понять, где я могла ее видеть. То ли действительно мы когда-то встречались, то ли... «Знакомьтесь, девочки!» Мой брат прижимает брюнетку к боку. «Это моя жена Ника, а это...» «Твоя любимая сестренка Диана». Девушка протягивает мне руку, которую я пожимаю в ответ. «Я в курсе, Пантелеймонов!» Легонько толкает своего супруга локтем в бок, на что Алексей даже глазом не ведет. «Очень приятно!» «Мне тоже!» Улыбаюсь в ответ и слышу какой-то топот, а потом и до боли знакомый детский голос. «Мама, я не могу куртку расстегнуть!» Сердце замирает в ожидании чуда, которое появляется в поле моего зрения. И когда малыш обращает свой взор на меня, его глазки округляются, и на все лицо расползается улыбка. «Диана!» Мальчик бросается ко мне, забывая о куртке, которая не расстегивается, и о своей маме, которая вместе с папой пребывает в ошарашенном состоянии от увиденного. «Привет, Марк!» Я приседаю и целую мальчика в щеку, после чего снова становлюсь на ноги, а малыш берет меня за руку, не желая отпускать. «Не понял», — произносит мой брат чуть ли не по слогам, переводя удивленный взгляд с меня на свою супругу. «Я, если честно, тоже», — как-то странно произносит Ника, тоже глядя в мою сторону, но спустя несколько секунд стонет, закрывает глаза и выдает: «Твою мать!» Знать бы еще, кому или чему адресуются ее слова, но выяснить и хорошенько подумать, сложив все факты в единое целое, я не успеваю, так как раздается звонок в дверь. «Это кто?» — интересуется мой брат, наблюдая за столь странным поведением жены. «Это трындец, Пантелеймонов». Повторно стонет Ника, не желая ничего объяснять. «Причем полный?» Я пока еще до конца не понимаю ее реакции, но с замиранием сердца жду. Сама не знаю чего, но меня не покидает чувство, что сейчас разразится катастрофа. Знать бы наверняка ее причины, тогда можно попытаться избежать последствий или хотя бы попробовать. «Привет, сестренка!» Слышу до боли знакомый мужской голос, который выводит меня из терзаний и сомнений, заставляя обратить внимание на входную дверь. Точнее, на Стаса, который целует Нику в щеку, а после поднимает глаза и встречается с моими. Да так и замирает на месте, видимо, как и я, до конца не понимая, что здесь происходит. «Стас!» Ситуацию... повсеместного ступора спасает Марк, с криком несясь в объятия своего дяди, который подхватывает малыша на руки и вместе с ним направляется к нам, не сводя с меня пристального взгляда. Так, стоп, что-то здесь нечисто, хотя ничего смертельного или противозаконного я пока не нахожу. Стас — брат Ники, а Марк, получается, наш с ним совместный племянник? Согласна, что ситуация довольно необычная, я бы даже сказала фантастическая, но не трагическая же в самом-то деле. Смешно, конечно, выглядим мы со стороны, но чего только в жизни не происходит. Вздох облегчения вырывается из моей груди, и я улыбаюсь, двигаясь в сторону своего любимого мужчины. Придется знакомство с братом перенести на сегодня, не дожидаясь завтрашнего вечера. Так даже лучше. Не надо больше прятаться, оттягивать важный разговор и придумывать небылицы, зачем мне понадобилось в столь позднее время сбегать из дома. И ночевать, кстати, теперь тоже можно вполне официально». «Не понял второй раз», — произносит Леша за моей спиной, пока я подхожу к Стасу и целую его в губы, даря самую очаровательную улыбку. Странно, что он продолжает оставаться серьезным, отпуская Марка на пол и тяжело вздыхая, после чего переводит взгляд на моего брата. «Надо срочно вмешаться, чтобы Алексей больше не задавал глупых вопросов. Познакомься!» Я обращаюсь к брату, поворачиваясь к нему лицом. «Это Стас, мой...» «В общем-то, мы знакомы, если ты не заметила», шипит Леша, бросая злобные взгляды то на меня, то на мужчину, стоящего со мной рядом. «Отлично», как ни в чем не бывало произношу, не понимая столь бурной реакции брата и игнорируя его недовольство. «Ты не дал мне закончить». Делаю паузу, взглядом заставляя Алексея немного сбавить обороты. «Мы со Стасом...» «Даже слушать этот бред не хочу». Взрывается мой ненаглядный родственник, уже не просто сверкая глазами, а вовсю метая молнии, которые вот-вот превратятся в фейерверк. «Как такое вообще могло произойти?» Я до конца не понимаю, к кому он обращается, произнося последнюю фразу, однако его поведение мне до жути не нравится. Не то чтобы пугает, просто вызывает волну негодования вкупе с недоумением. О чем он речь ведет, черт возьми? Откуда столь бурная реакция на моего спутника? Стас — брат Ники, а она, в свою очередь, жена моего брата. Что не так-то? Я мысленно пытаюсь найти хоть какое-то логическое объяснение поведению своего брата, но ни одной логики мира его фырканье, повышенный тон и непонятные выражения с полунамеками не поддаются, хоть ты тресни. «Лех, для начала успокойся, я все объясню», начинает спокойно Стас, однако Алексей лишь сильнее заводится, видимо, не желая слушать никаких аргументов. «Ты вообще молчи!» Орет, как ненормальный, тыча в моего любимого мужчину пальцем, не желая дать ему возможности хоть что-то сказать. «И отойди от нее!» Хватает меня за руку и заставляет встать рядом с ним. Все это происходит слишком быстро, поэтому я подчиняюсь на автомате. Не стоит провоцировать конфликт, но при этом пытаюсь хоть что-то понять из того бреда, который несет мой брат, пока он не остынет и не объяснит, черт возьми, что происходит. «Пантелеймонов, обороты сбавь!» Влезает Ника, однако получает громкое в ответ. «Ты тоже помолчи!» Леха зол, агрессивен и, кажется, начинает терять контроль над собой, что случается с ним крайне редко. «Предательница!» Выпаливает прямо в лицо своей супруги, на что та лишь скрипит зубами. «Ведь знала же, что за моей спиной твой братец охмуряет Диану, чтобы мне отомстить, но молчала!» Последнее слово он произносит с нажимом, тыча теперь пальцем в сторону Ники, которая замирает на месте рядом со Стасом. «И давно это у вас?» Резко, но уже немного спокойнее, адресует свой вопрос мне, поворачивая голову в мою сторону. 3 месяца, но я... «Сколько?» Снова орет Алексей, проводит рукой по волосам, нервно опуская ее на лицо, и снова выдает: «Твою мать! Как такое вообще могло произойти? Где вы с ним успели пересечься? Какого хрена, Диана, ты вообще связалась с этим хмырем?» Вопросы сыпятся один за другим, и я понимаю, что перебивать сейчас брата бесполезно. Однако из столь бурной реакции Лехи делаю вывод. Он почему-то ненавидит Стаса и не одобряет мой выбор, хотя я до недавнего времени надеялась на совершенно другой эффект. Что ж, придется ему растолковать, что к чему. Иначе он действительно сейчас наделает глупостей, заставив меня страдать. Мы познакомились случайно, когда Стас приехал в наш город в командировку. Начиная свой рассказ с самого, так сказать, начала, опуская ненужные подробности, которые обязательно выведут брата из себя. Затем пересеклись в Москве, когда я приезжала на конференцию, и начали встречаться. «Отлично, просто прекрасно!» Снова громко выдает Алексей, однако я игнорирую его высказывание. Только я не пойму, о какой месте идет речь? Мой вопрос повисает в воздухе, и все три пары глаз впиваются в моего брата. Не знаю насчет остальных, но я жду разъяснений его столь бурной реакции на мой выбор. И чувствую, что сейчас Леша меня ошарашит повторно. «А это нам твой кавалер сейчас расскажет. Да, Стасик?» С ехидством в голосе произносит мой брат, глядя на моего же любимого мужчину, на что тот лишь скрипит зубами в ответ. «Ну, чего молчишь?» «Не хотел прерывать твою пламенную речь», — кривится Стас, глядя на Алешу из-под лобья. «Ты так бурно высказывался, я аж заслушался, чуть аплодировать стоя не начал». «И вот зачем, — спрашивается, — он провоцирует брата еще сильнее? Видит же, что Алексей не в себе, настроен агрессивно и неадекватно, того и гляди, сорвется окончательно, разбив все мои мечты вдребезги». Я не хочу верить в происходящее. Это просто страшный сон. Сейчас я выдохну, открою глаза и проснусь окончательно, выбросив все ненужные мысли из головы. «Все для тебя, дорогой», — ехидничает в ответ Алексей, прерывая мои мытарства. «Жаль, 5 лет назад, когда вы со своим папашей козни плели, меня не пригласили, чтобы я поаплодировал». «Пантелеймонов!» — шипит Ника и пытается сделать шаг вперед, однако Стас ее останавливает, заставляя не делать резких движений. «Пусть человек выскажется, не мешай», — усмехается мой любимый мужчина, снова переводя взгляд на Алексея. «Продолжай, я весь внимание. Что еще я сделал, о чем сам даже не догадываюсь?» «Хочешь сказать, что ты не знал, что Диана моя сестра?» Снова закипает Леша, уже не сдерживая эмоций. «И так низко мстил за моей спиной, используя ее в своих целях?» «Не знал», — спокойно отвечает Стас, хотя вижу, что злится. «Держит себя в руках. Чего не скажешь о моем брате?» Но не позволяет эмоциям вырваться наружу. «И не использовал. Я всегда играю открыто, Пантелеймонов, и никогда не опущусь до того, чтобы использовать любимую женщину в своих, как ты выразился, целях». Прямо гордость берет за Стаса, особенно за его последние слова. «Не боится», — говорит открыто, не стесняясь своих чувств. «Люблю его и не собираюсь от него отказываться». Однако последующие слова брата застают, что называется, врасплох, и я даже перестаю дышать в ожидании ответа. «А если бы знал, то Диана все равно бы стала твоей», — Леша делает паузу, — «любимой женщиной». Цедит последние слова сквозь зубы, шипя и сверкая глазами, как хищник перед прыжком. Стас молчит, лишь играя желваками на лице и все так же из-под лобья глядя на Лешу. Мне непонятна реакция брата, но и молчание любимого мужчины нагнетает обстановку еще сильнее, чем ор Алексея. «Да», — резко отвечает Стас, на что мой брат лишь усмехается. «Я никогда не собирался тебе мстить, поэтому ерунду не неси». Делает паузу и немного грубовато заканчивает. «И девочку не заставляю делать выбор». «А выбора не будет», — продолжает улыбаться Леша, «но я знаю своего брата, лучше всех здесь присутствующих, поэтому ожидаю взрыва». И он настает слишком резко и внезапно. «Я запрещаю ей с тобой встречаться». «Леша!» Мои глаза округляются от столь внезапного заявления, однако мой брат уже себя не контролирует. «Посмотри на него, Диана!» Хватает меня за руку, другой рукой тыча пальцем в Стаса. Он двуличный, циничный и самовлюбленный эгоист, который всегда действует исключительно в своих интересах. Поверь, он не просто так с тобой познакомился. У него была какая-то цель. А так как меня ненавидит вся мужская половина семейства Крестовских, то правильные выводы сделать несложно». «Это бред», — Стас мотает головой из стороны в сторону, а у меня такой сумбур в голове, что впору биться этой самой головой о стену. Как такое могло произойти? Я ни сном, ни духом, что Стас ненавидит моего брата, и пока до конца не пойму причины столь натянутых отношений между двумя мужчинами, которые мне дороги. Оба! И к выбору, о котором говорил Алексей, я пока не готова.